на предмет установления отцовства, но на всякий случай намекнул, что кошка беременна от Сола. Пусть теперь его сажают. Хотя, если верить выражению их лиц, нашего приятеля ожидает виселица. Вернется, набью ему морду. Но пока не говори об этом. Пусть будет маленький сюрприз. Обнимаю, Миша. Полетаев хмыкнул. Он действительно работал в доках? Да прям. Майкл врач, хирург, и вполне мог сделать ей кесарево сечение. Даша пожала плечами. Ладно, оставим это на потом. Берите телефон, звоните Ольсену. Разговаривайте, как ни в чем не бывало. Скажите, что Лунина была знакомой ваших знакомых. Знаете ее плохо, фамилии не помните. Конечно, можно позвонить в Москву, но не хочется зря тратить деньги. И не вцепляйтесь в него клещом. Постарайтесь сделать так, чтобы именно он стремился вас заинтересовать. Заставьте его уговаривать вас. Вы все поняли? Постараюсь. Она недовольно скривилась, но, по-моему, это не очень красиво по отношению к старому другу. Бросьте! Во-первых, по отношению к вам он поступил еще менее деликатно. А во-вторых, умерли два человека, а мы пытаемся разобраться. При этом совершенно не обязательно оповещать об этом целый свет. И если окажется, что ваш приятель каким-то образом замешан в деле, он будет отвечать. Звоните. Даша, недовольно бурча, набрала номер. Алло, Сол, это ты? Но, выслушав ответ, удивленно прикрыла трубку рукой. Там говорят по-немецки. Какой-то человек. По-моему, спрашивает, кто я такая. Вы говорите по-английски? Снова спросила она в трубку. «Моя фамилия Быстрова. Я знакомая Сола Ольсена. Он там?» И растерянно посмотрела на мужчин. «Они хотят мой номер телефона». «Дайте трубку». Майор подвинул телефон к себе и продолжил на вполне сносном немецком. «Криминальная полиция Праги. Комиссар Томек. Нам необходимо связаться с Гером Ольсеном». «Да, конечно». Он продиктовал свое имя и звание. «Подождем». «Что случилось?» — с вызовом спросила Даша, всем своим видом демонстрируя причастность к происходящим событиям. Мужчины переглянулись и одновременно тяжело вздохнули. Полетаев, как соотечественник, принял удар на себя. «Дашенька», — вкрадчиво начал он, — «мне так неловко, что мы с паном майором бессовестно распоряжаемся вашим временем, забывая о бесчисленном количестве самых разнообразных дел у молодой очаровательной дамы. Считаю просто недопустимым задерживать вас дальше в столь мрачном и неприятном учреждении». Даша от злости пошла пятнами. «Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли?» — сдавленным шепотом прошипела она. «Вы за кого меня принимаете? За выжившую из ума ворону, везде сующую свой нос?» Мужчины деликатно молчали. Полетаев с лаской глядя на Дашу, майор с тоской на телефон, умоляя всех святых, чтобы тот не зазвонил раньше, чем им удастся выставить ее за дверь. «Ну хорошо», — с тихой злостью произнесла молодая женщина. «Вы сами отказались от сотрудничества со мной, и теперь я вам ничего не должна». Подполковник с сомнением посмотрел на нее, раздумывая, что скрывается за этой фразой. Обыкновенный блеф раздосадованной женщины, или она действительно не все им сказала? «Даша, вы неправильно меня поняли. Я желаю вам только добра и даю честное слово. Как только у нас появится новая информация, я лично позвоню и расскажу во всех подробностях. Зачем же вам просиживать здесь часами, в ожидании неизвестно чего.